«Все подземелье», — задумался я, — «не 2-3 этажа, а все, ты же понимаешь, что произойдет, если мы его закроем, оно будет уничтожено, среди нас игроков нет, и спасибо тебе за это великий клан Драфтер точно не скажет», — подтвердила Софилия. «По словам Нали, у нас уже должны были начаться существа ранга С, но, видимо, из-за того, что демон на 25-м этаже до сих пор не уничтожен, все остальное подземелье не растет. Это шанс, Майкл, такой, который вряд ли возникнет в нашей жизни еще раз. Ты боец ближнего боя, а у демонов темная аура», — произнес я, обдумывая предложение Софли. «Решение-то я уже принял. Хотелось обосновать его для себя. Бойцом ближнего боя я была в прошлой жизни», — пояснила эльфийка. «Разведчик падших не может стать ключевым персонажем. Но вот боевой маг-универсал, запросто. Если я дойду до финиша, игра дарует мне право владения всеми стихиями. А такое, вообще, законно», — удивился я. «Разве количество стихий не определяется при рождении? Оказывается, можно и такое», — подтвердила Софилия. «Свою цель я обозначила, Майкл. Справимся, смогу даровать тебе имя. Не справимся, умрем. Лучше говорить об этом открыто, а не прятаться за красивыми словами. Но хочу сказать тебе кое-что еще. В игре существует 3 региональных подземелья. В каждом из них есть сезоны, когда структура подземелий полностью меняется, а все монстры становятся сильнее и многочисленней. Сделано это для того, чтобы усложнить первое закрытие подземелья, ибо та группа, которая это сделает, получит награду. Если в мелких подземельях это статус первопроходец, дающий много бонусов усиления, то в региональном это особый предмет, который можно получить только один раз за релиз. Предмет ранга реликтовый, максимальный из возможных в игре. Если мы уничтожим такой предмет, релиз не просто будет провальным для великих кланов, само их положение может пошатнуться. Я не хочу превращаться в Налию, занимаясь обновлением генофонда эльфов. Я хочу куражиться. Хочу творить то, из-за чего на меня может ополчиться весь игровой мир. Хочу стать значимой, а не просто одной из миллиона. И для этого тебе нужно пройти это подземелье, усмехнулся я, готова платить тренировками, предметами, всей добычей, что мы здесь получим. Мне важен результат, а не сиюминутная прибыль, тут же сообщила Софилия. Почему тогда не остановила Сигизмунда? Втроем всяко проще, чем вдвоем. Предупреждение игры, покачала головой ушастая. Моя маскировка, одно из ее условий. Я должна была помогать вам так, чтобы вы ничего не заметили. Выполнено. Как только здоровяк окунулся в купель спокойствия, появилось новое условие. Стать ключевым падшим я могу либо самостоятельно, либо в компании другого падшего. Других существ в моей группе быть не должно. Вот только Налия явно не пойдет мне навстречу, ей конкуренты не нужны. Да и не проберется она через босса 25-го этажа. Так что остаешься лишь ты, но силой заставить тебя идти дальше я не могу, только уговорами. Еще одно из условий, усмехнулся я, однако ухмылка сошла с лица, когда Софилия кивнула. Думал я недолго. Решение, как уже сказал, было принято. Отказываться от него мне не хотелось. В любом случае я уже решил посмотреть, что там дальше. То, что это дальше растянется на 50 уровней, особой роли не играет. Дальше есть дальше. Я в теме, кивнул я, доставая из безразмерной сумки 5 добытых предметов ранга редкое. Инициируй это, пожалуйста. Ты заметно изменился с нашей встречи. В голосе Софилии появилось нечто, что можно было воспринять как уважение. Раньше такие предметы тебя могли убить. Сейчас ты спокойно держишь их в руках. Держи. Знаешь, как активировать свойства? Нет, вот что тебе нужно сделать. Софилия пояснила, что и как нужно делать, чтобы на предметах появились особые свойства. То, из-за чего все игроки так желают получить себе предметы лучшего ранга. Выкидывать подаренные великим кланом Алирант предметы ранга необычные я не мог. Мне их нужно будет предъявить, как доказательство того, что я действительно путешествовал по подземелью, а не сидел на первом этаже. Заодно нужно будет насобирать предметов на второй комплект, который придется сдавать без инициации. Куча бесполезных действий, направленных на то, чтобы доказать, что я не верблюд. Кожаный нагрудник демона-защитника. Ранг, редкий, уровень, 11. Активное свойство. Защитная оболочка 2-го класса. Активное свойство. Уменьшение получаемого урона 3 класса. Первой моей добычей стал нагрудник. Надев его, я едва не задохнулся от нахлынувшей на меня силы, Отличия между предметами ранга необычное и редкое были огромными. Появилось ощущение великого могущества, благодаря которому можно совершать действительно героические поступки. Что там, Геракл, я готов драться со всем Олимпом и надрать задницу Зевсу. Тело все еще пробивало электричеством. Одно дело держать предмет в руках, другое – нацепить его на тело. Однако отказываться от такого подарка судьбы я не собирался. Софелерос сказал о классах защиты и их соотношениях к получаемому урону. Три и краткое класс с броней уменьшал на 30% любой урон, который по мне попадал. Однако нацепив штаны, обладающие таким же 3М классом защиты, я не получил суммарную блокировку в 60%. Я получил большую площадь защиты, но не ее объем. С защитной оболочкой произошло нечто похожее. Нагрудник сформировал вокруг моего тела некую невидимую простым глазом ауру, готовую принять урон в любую часть тела. Но, когда я нацепил штаны, аура увеличилась незначительно. Увеличилась лишь ее плотность и вероятность того, что урон ее не обойдет. Как же все непросто с местной математикой. Перчатки даровали мне такие же свойства, что и нагрудник со штанами, однако кольцо и пояс порадовали. Они даровали мне два одинаковых свойства, отличающиеся от предыдущих. Активное свойство. Усиление магии 2 го-класса. Активное свойство. Усиление вероятности критического удара 2 го-класса. Первое свойство увеличивало мои магические способности на 20%, так как было 2 го-класса и, что поразительно, это усиление складывалось. Кольцо и пояс подарили мне суммарно увеличение магического урона на 40%. Похожая ситуация произошла с вероятностью критического удара. Разве что 2 и краткое класс этого свойства даровал лишь 2% вероятности. Зато 2 предмета, уже 4%, то есть каждое 25-е заклинание будет критичным. По словам Софели, критический удар весьма ценная штука. Существует еще такое свойство, как модификатор критического урона, по умолчанию равное 200%. Отвечал этот модификатор за то, как сильно будут бить критические удары. Чем больше твоя начальная сила и чем больше твой модификатор критического урона, тем мощнее итоговый удар. Вплоть до того, что обычный электрический разряд способен пробить шкуру генерала-демона. Как ощущение? Спросила Софелия, когда я закончил с предметами. Освежающе, честно признался я. Такое чувство, что меня разорвет пополам, если я ускорюсь. Привыкнешь. Чем дольше ты будешь их носить, тем быстрее привыкнешь. Телу тоже нужна эта взбучка, сообщила ушастая. Готов? Готов. Давай посмотрим, на что способны 2 боевых мага. Оказалось, способны они на многое, особенно когда одному из магов усилили магическую силу на 40%. На 51-м уровне вновь пошло открытое пространство, но на этот раз Софелия подсказывала то, что я упускал на нижних уровнях. Где есть ценная руда, где растут весьма полезные грибы, коренья и прочие скрытые вещи, на которые я не обращал внимания раньше. Но самым удивительным открытием для меня оказался портал, через который демоны проникали в это место. Нечто похожее на классическую арку с мерцающей пеленой воздуха посредине, которая не закрывала видимость той стороны. Красная мертвая безлюдная местность, наводненная страшными тварями всех мастей. У портала с той стороны стояли смотрители, они и пропускали в подземелье твари по одной. Никаких массовых набегов, все централизовано и организовано. Даже когда мы подошли к порталу вплотную, поток демонов не усилился. По всей видимости, не было у них возможности впускать в подземелье больше, чем какое-то определенное количество. Пропускная способность не позволяла. «Иди сюда», — позвала меня Софелия и показала на несколько камней в основании арки. «Вот слабое место таких порталов, нужно их выбить, и вся конструкция рухнет. Пробуй». Дважды просить меня не требовалось. Лезвие Глефа запело смертоносную песню и врезалось в камень, высекая искры. Камень вылетел, словно пробка из бутылки с шампанским. Арка начала шататься, и я надавил лезвием на боковую стенку, помогая конструкции завалиться. Мерцающий воздух исчез с громким хлопком, а по земле покатились отделившиеся друг от друга камни. Уничтожено 7 из 20 порталов. Хм, задумалась Софелия. Я уничтожила 3 портала. Это мой 4-й. Значит, другие игроки за это время сломали всего лишь 3 портала. Порталы появляются каждые 5 этажей. Они что, еще даже до 20-го не дошли? Неужели там у них все так плохо? Что, если усиление идет не только на ключевого босса 25-го этажа, но и на остальных повелителей этажей? предположил я. Может, там битва не на жизнь, а на смерть? Возможно, задумчиво согласилась Софелия. Либо игрокам сейчас не до покорения подземелья. Что, если загрязнение подземелий лишь первый шаг? Что, если демоны решили устроить полномасштабное вторжение, а подземелья являлись отвлекающим фактором? Твое предположение не лишено смысла, согласился я. За 10 дней до нового сезона в Ардале было вторжение. 4 генерала С-ранга и куча мелочевки А-ранга. Мы тогда знатно порезвились. За мной даже охотника за головами отправили. С чего вдруг? Искренне удивилась Софелия. Так я 2 генералов завалил, пожал плечами я. Пришлось рассказывать подробности нападения на Ардал. Ты определенно непростой человек. Софелия как-то странно на меня посмотрела, словно увидела впервые. Я рада, что пошла против воли Нали. Такие как ты имеют право на жизнь. Идем дальше. Да, только один вопрос остался. Скажи, а почему другие игроки не пользуются тем же фокусом, что и мы? Зайти в подземелье перед обновлением и подгадить, таким образом, целый сезон какому-то клану? Потому что на игроков обновление не действует, очевидно, игроков и их группы выкидывает на первый этаж, усмехнулась Софелия. Переносятся только локальные существа или, как еще оказалось, падшие. Что касается того, почему не делают, нам 2 повезло, Майкл. Первый раз кинула на 53 и краткий этаж, второй на 30. Но что бы мы делали, закинь нас куда-то на 90, да даже 80, мы бы умерли. Причем без шансов, даже в этом подземелье. Пока поднимаемся, есть возможность усилиться. Попади мы сразу к финальному боссу, просто бы погибли. К тому же NPC одних не пускают из-за того, что подземелье будет уничтожено. Кому это нужно? Никому. Так что-то, что сработало у нас 2, вряд ли можно поставить на поток. Объяснение было вполне логичным, так что оставалось лишь кивнуть. Игра внимательно следит, чтобы локальные существа не натворили безобразия. Это со мной она подыгрывает, потому что внезапно решила провести эксперимент. Раздавшийся зубодробительный скрежет вызывал у меня улыбку. Мы с Софелией даже переглянулись, не веря своему слуху. Но через какое-то время глаза подтвердили, уши нас не обманывают. Баронесса крови, демона плюс ранга. Это не был босс, несмотря на ранг. Это была та самая баронесса крови, с которой мы столкнулись в нашем первом подземелье. Только тогда это был 53 и краткая этаж, сейчас 51 и краткая. Да и двигалась баронесса по ровной поверхности, не прячась среди камней, волоча за собой огромную косу. Забавное совпадение, произнесла Софелия, и на ее лице появилась кровожадная ухмылка. «Идите ко мне», — раздался зловещий шепот. Вот только на этот раз никто из нас не дернулся. Слабоваты стали для нас призывы демона А плюс ранга. С неба упала мощная молния, и баронесса крови превратилась в туман. Выдержать напор моей магии она не могла, зато умела исчезать. Но кто же ей это позволит? Я активировал ветер, формируя его таким образом, чтобы он дул сразу со всех направлений, концентрируя туман в одной точке. Будет мне потом Лой говорить о том, что бытовые заклинания бесполезны. С помощью этого, согласно учебникам, можно собирать неприятные запахи, чтобы потом выкинуть их прочь. Но никто не говорил, что таким же образом нельзя собирать баронессу крови. Второй удар молнии последовал от Софли. Пока я занимался сборкой демона, моя спутница перешла к добиванию. Генерал, который должен наводить страх и жуть на всех, кто с ним встречается, превратился в грушу для битья, когда против него вышли 2 мага. Потребовалось меньше минуты, чтобы по камням зазвенела отливающая синевой коса. Бесполезное оружие для нас, но вполне продаваемое на аукционе. Только прямо сейчас не уверен, что имеет смысл продавать насыщенную демонической силой косу. Несмотря на синее мерцание, название как бы подразумевало, откуда взялся предмет. Демоническая боевая коса. Ранг. Редкий. Уровень. 11. Предмет не инициирован. Впрочем, принадлежность к демонам имелась у каждого предмета этого подземелья, так что ничего необычного в этом не было. Игроки должны понимать, откуда взялся тот или иной предмет. Софелия махнула рукой, и к ней прилетела немалая горка ценной добычи, включая большой демонический магокамень необычного ранга. Покрутив его в руках, Софелия небрежно швырнула мне. Сбежавший верзила подсказал мне весьма дельную мысль. «Раз я привлекла тебя на прохождение подземелья, то и добыча вся должна быть твоей. Сам решишь, что передавать мне, а что тащить в свой карман. Да, чуть не забыла. Держи. Даже говорить не буду, Во что мне эта штука обошлась? Куда дороже всех тех предметов из первого подземелья. В руках эльфийки появился небольшой металлический шар, размерами с кулак. Швырять на этот раз она его не стала. Видимо, вещь ценная. Софелия подошла ко мне и приложила шар к моему браслету. Тут же появилась проекция, требующая активных действий. Желаете стать владельцем распылитель? Внимание! В случае смерти данный предмет будет извлечен из вашего коммуникационного устройства. Я не сомневался ни мгновения, принимая предложение. Браслет потеплел и на нем появилась дополнительная кнопка. Нажав на нее, я увидел проекцию какого-то мудреного функционала, обладающего, при этом, вполне понятным интерфейсом. Все операции осуществлялись мысленно. Я нажал на плюсик в пустом поле предмет и передо мной высветился список всех находящихся в моем пользовании предметов, как в мешке боевого мага, так и падшего. Мало того, стоило сосредоточить взгляд на валяющейся на земле демонической косе, как она тоже появилась в списке. Сам же предмет на земле начал мигать, показывая, что с ним производит какие-то действия. Я нажал на две стрелочки рядом с окном выбора предмета, и коса исчезла, а во втором окошке появилась красивая синяя куча какой-то пыли. «Это тебе пригодится», — Софелия протянула мне колбу. Колба 1 го-класса для пыльцы и опыта. Стоило взять ее в руки, как в функционале распыления появилась новая кнопка «Извлечь». Нажав ее, я ощутил тепло в руках и в колбе появился тот самый синий порошок. Уже не такой красивой кучей, правда, да и было его куда меньше, чем на картинке в функционале распылителя. Колба с пыльцой опыта предметов редкого ранга. Заполняемость 12%. Далее шли какие-то цифры, которые мне совершенно ничего не говорили. Однако Софелия подсказала, это начальная колба, которая может поднять уровень редкого предмета с первого по сотый уровень. Начало пояснения она. Колба 2 го-класса, как понятно, может поднять с первого уже до 200-го, но и заполнять ее придется дольше. Всего существует 10 типов колб, но их стоимость теряет здравый смысл уже на 3М-классе. Дальше кланы, которые их создают, ставят цены исключительно из головы. Просто потому, что могут. Вот, еще держи. Софелия протянула мне сразу десяток колб для пыльцы и опыта. И все они были 1 го-класса. Нет смысла таскать с собой гору бесполезной экипировки. Майкл, продолжила ушастая. Предлагаю потратить время, чтобы очистить сумки. Демонические вещи, особенно редкого ранга, пока лучше не продавать. Куда приятнее работать с колбами опыта. Так что давай, что там у тебя лишнего. Мне уже не терпится посмотреть, что тут за босс будет. От скелета в первом подземелье мы сбежали, здесь я сбегать не собираюсь. Я стану ключевым персонажем. Глава 20. Во время нашего первого путешествия с Софелией по региональному подземелью, мы не стремились осваивать каждый этаж, а только спешили добраться до купели. Потому проходили быстро, на ходу собирая только те ресурсы, что попадаются под руку. Но теперь каждый уровень пылесосили до донышка, забивая сумки и делая привалы, чтобы наварить максимум возможных усилений. Полностью экипированная в синие вещи эльфийка превратилась в ультимативное оружие, но даже вдвоем нам порой приходилось туго. Как ни крути, а демоны росли в рангах с каждым новым этажом. И мало этого, так и количество тварей росло, что значительно повышало сложность боев. Но мы справлялись, а благодаря распылителю прокачка вещей вовсе перестала быть проблемой. Таким образом мне удалось собрать нормальную коллекцию для облика падшего, сравняв его с комплектом боевого мага. Софелия же и вовсе подбиралась к сотому уровню амуниции. «Это хорошо, что нас только двое», — заметила ушастая, когда мы остановились на 74-м этаже. «Все ресурсы, весь опыт достается только нам. Обычно группа игроков куда обширнее, и всю добычу приходится распределять по числу участников». «Угу», не отрываясь от процесса варки, отозвался я. «Ожидал ли кто-нибудь, что из некоторых демонов будут выпадать рецепты продвинутой алхимии?» «Ну, честно говоря, да. Игра оставалась игрой, наплевав на многие условности реального мира. Так что, вскрыв очередного элитного демона, мы нашли книгу заклинаний, среди которых нашлось место парочки рецептов. Рецептов, основной смысл которых был в уничтожении демонов, что наводило на разные мысли. Например, что сами демоны не прочь прирезать соседа, чтобы его сожрать. Ну или игра таким образом балансировала условия нашего похода. В любом случае, у нас теперь имелся усиленный священный яд, который давал увеличение урона по демонам уже в 50%. К Хватало его буквально на пару минут использования, но оно оказалось настолько эффективным, что варил я его в промышленных масштабах и уже на чистом автомате. Хишила была бы довольна своим учеником. «Прервемся», — уточнила ушастая, после чего заглянула мне через плечо. «Какая же все-таки это неаппетитная бурда!» Встала она при этом настолько близко, что я ощутил прикосновение ее щеки. Приятное ощущение, чего скрывать. Моя напарница все больше демонстрировала ко мне свое расположение, и я не совсем понимал, что за этим стоит. Я уже согласился дойти с Сафалией до конца подземелья, так что никакого смысла в том, чтобы еще и таким образом привязывать к себе, не видел. «Постелю пока», — сообщила мне эльфийка, прежде чем отстраниться. «Кровать, которую мы некогда уперли у владельца гарема в прошлом подземелье, воплотилась посреди выбранной нами пещеры. Горы по-прежнему сопровождали нас на каждом этаже, и найти подходящее укрытие было несложно. К тому же периодически в демоническом подземелье шли натуральные ливни, так что вопрос обретения крыши над головой не был пустой блажью. Местные дожди состояли из разбавленной кислоты, безвредной для демонов, но крайне неприятной для обычных существ. Я краем глаза проследил за ушастой. Она действительно встряхнула хрустящую простыню, ловко застелила ей кровать. Учитывая, что белья у нас изначально не водилось, выходило, что Сафалия прикупила его где-то за пределами подземелья. Что, на самом деле, не так уж и удивительно, эльфийка умела обходиться походными средствами, но это совершенно не значило, что ей был чужд комфорт. Мало ли как она пользовалась кроватью все это время, мои ноздри уловили аромат свежезаваренного тонизирующего чая. Я покосился в сторону походного очага, сложенного Сафалией из камней, и не мог уже отделаться от мысли, что меня самым наглым образом намереваются соблазнить. Хотелось, конечно, заявить, что не для ушастой мой цветочек рос, однако для моей коллекции, почему бы и нет, да и не та у нас обстановка, чтобы не думать о чем-то подобном. Слишком много боев, риска, адреналина мы пережили за последние недели. Тело хоть и привыкало к новым возможностям, даруемым комплектом редкого ранга, но химия организма никуда не делась. Стресс накапливался, его требовалось снимать. Сафалия подошла ко мне на цыпочках, прижавшись грудью к руке. Я прикрыл веки, внутренне считая про себя, чтобы не сорваться самому и не сорвать процесс изготовления яда. «Держи», — прошептала она, ставя чашку на алхимический стол. «Я пока почитаю книжку». И она ушла, напоследок мазнув волосами по моему плечу. Я втянул воздух и сразу же почувствовал цветочный аромат шампуня. Водоемов в округе хватало, так что не магией единой мы себя в порядок приводили, а потому запах косметических средств своей спутницы я уже прекрасно знал. И вот это знание сейчас перекрывало другие мысли. Потушив огонь, я перемешал зелье еще несколько раз, следя за тем, как загустевает жидкость. Когда субстанция дошла до консистенции геля, пришло время воспользоваться магией, чтобы распределить яд по десятку небольших колбочек. На босса на 75-м этаже этого запаса хватит, а там я уже и новую партию сварю. Этим я занимался 3 раза каждый день, что мы провели в этом проклятом всеми богами игроместе. Слишком малым был срок действия изготовленных эликсиров, но я не жаловался. Честно признаться, от такого количества практики мои навыки алхимии сильно подросли, и хотя я не видел числового отображения профессии, но сам чувствовал, что освоил зельеварение вполне неплохо. Во всяком случае, появилась уверенность, что теперь способен и сам варить зелья архимага и истребителя драконов. Не все, разумеется, но те, что уже употребил, однозначно смог бы повторить без проблем. Заткнув колбы с ядом, я взял чашку и глотнул чая. По-хорошему, отвар из трав редкого ранга вообще нельзя было так назвать, но я привык. После первого же глотка во рту стало чуточку горько, но приятно. Мятные нотки сглаживали прочие эффекты, а когда жидкость прошла по пищеводу, я почувствовал острое желание начать двигаться. Нет, Сафалия не пыталась меня напоить, чтобы затащить в постель, на которой сидела и гребнем расчесывала волосы. Мы постоянно пили этот отвар, но только перед выходом на очередной бой. Сейчас же, глядя, как прихорашивается ушастая в одной черной ажурной блузке с цветочным орнаментом на самых интересных местах, я усмехнулся и допил напиток залпом. «Мне кажется, нам стоит поговорить», — произнесла Сафалия, когда я подошел ближе. Смотрела она при этом снизу вверх, что вкупе с ее распущенными волосами смотрелось трогательно и мило. Не портило образ даже осознание, что эльфийка и без редкого комплекта одежды способна многих свернуть в бараний рог. Нет, сейчас передо мной сидела хрупкая красивая девушка, и мы обязательно поговорим, кивнул я, взяв ее за подбородок и тем самым заставляя смотреть мне прямо в глаза. Но потом, Софелия легко подалась мне навстречу, а затем эльфийка зарылась пальцами мне в волосы, не позволяя разорвать поцелуй. Ее ловкие пальцы избавили меня от одежды, по мне прошло заклинание очищения, и в следующее мгновение мы оба оказались на хрустящей постели. Уже позднее, когда несуществующее светило исчезло, погружая уровень подземелья в сумрак, я отвалился от тяжело дышащей эльфийки. Софелия смотрела строго в потолок пещеры, все еще пребывая во власти неги. Наверное, это был первый раз, когда я встретил любовницу, способную выдержать марафон со мной. Все же зелья истребителя драконов серьезно увеличили мою выносливость, и только Софелии удалось выжать меня досуха. «Мне определенно нравится эта кровать», — произнес я, когда заметил, что моя напарница пришла в себя. «Да», — с довольной улыбкой ответила ушастая, заворачиваясь в простыню. «Не зря я ее столько с собой таскала. Впрочем, не только кровать мне нравится, ты, Майкл, тоже оказался неожиданно хорош». Я картинно выпятил грудь и согнул руку, демонстрируя бицепс. «Я такой, я могу», — заявил я. Софелия прыснула, прикрыв рот ладошкой, после чего перебралась ко мне поближе и положила голову на мое плечо. Одна ее ладошка легла мне на грудь, и ушастая начала рисовать абстракции ноготками на моей коже. «Сейчас думаю, что надо было раньше на это решиться», — призналась Софелия. «Чего только, дура», — стеснялась. Вопрос был риторическим, но я все же предпочел ответить. «Возможно, разговор с Налией дал тебе куда больше, чем ты думала», — проговорил я, приобнимая стройную эльфийку и прижимая к себе. «Ты поняла, что тебе с такой главой падших просто не по пути, нашла свою цель, но вместе с тем ты стряхнула с себя оковы старых предрассудков». «Возможно», — закусив губу, признала ушастая. «Впрочем, я же не об этом хотела с тобой поговорить». «Я слушаю», — отозвался я, поглаживая ее по спине. Однако сразу же объявлять новую тему для беседы Софелия не стала. Вместо этого просто нежилась в моих объятиях еще какое-то время. Я уже было подумал самому намекнуть, но заметил, что моя спутница закрыла глаза и тихонько, едва уловимо, посапывает. «Падшая, убийца игроков, боевой маг, диверсант и просто эльфийка, готовая бросить вызов всей игре, мирно спала у меня на плече. Куски демонического мяса тушились под крышкой на медленном огне, вокруг них плавали нарубленные крупными кружками овощи. Вода бурлила, постепенно окрашиваясь в цвет бульона под воздействием добавленных специй. Софелия потянула носом на кровати и сладко потянулась. Я не стал ее будить, когда решил приготовить нам обоим ужин, и потому сейчас выспавшаяся ушастая смотрела на мир куда более благожелательно. «Пахнет вкусно», — сообщила эльфийка, садясь на постели и подтягивая простынку так, чтобы прикрыть ей грудь. «Ты совсем не спал? За прошедшие недели мы немного изменили расписание, вписав в него обязательное время друг для друга. Схватки продолжали становиться сложнее, мы рисковали и частенько оставались на грани жизни и смерти, а по ночам выплескивали эмоции самым примитивным и приятным образом. Я думаю, нам нужен полноценный выходной», — ответил я, лопаткой помешивая стремительно золотеющий рис с грибами. «Впереди последний босс, Софелия. Мы прошли через слишком многое, чтобы рисковать сейчас. Я хочу отдохнуть полноценно. Мы же оба понимаем, все, что нам попадалось прежде, лишь подготовительный этап». Ушастая усмехнулась и снова потянулась, отчего простынь упала к ней на колени, обнажая для моего взгляда все пикантные детали ее фигуры. «Зато представь, с какими лицами игроки сейчас пытаются штурмовать это подземелье», — посмеялась она, после чего в несколько ловких движений заплела волосы в высокий хвост. «Они ведь до сих пор наверняка надеются, что им удастся завоевать подземелье и не дать демонам его заполучить. Пока мы спускались, попутно зачищая порталы, Налия сообщила пока еще своей подчиненной информацию о том, что игроки так и застряли на 25-м этаже. И, естественно, чем глубже мы продвигались, тем меньше шансов у них оставалось на успех. Не удивлюсь, если великий клан, в чьей юрисдикции находится это подземелье, уже готовится потерять его навсегда. Если они знают, что я иду до конца, значит, понимают, что Непись закроет подземелье. Если мне этого сделать не удастся, ситуации ведь разными бывают, то после того, как были зачищены все боссы, кроме 25 го и 100 го уровней, разобраться с этим подземельем не получится даже у скитальцев. Слишком мало времени, слишком сильного босса мы уже породили. Значит, демоны получат подземелье себе, оставив эльфов с носом. Идея с отдыхом мне нравится, спрыгнув с постели и почти мгновенно облачившись, сообщил Софлия. В том каскаде водопадов, мимо которого мы прошли, наверняка можно хорошо поплавать. Тогда ужинаем и купаемся в свете звезд, проговорил я, улыбнувшись в ответ. Однако моя улыбка сошла на нет, когда в руке Софлии появился сверкающий золотом предмет. «Попробуешь еще раз?» – спросила эльфийка. «Тебе нужно тренироваться, Майкл. Даже через боль. Не могу сказать, что слова меня порадовали, но в чем-то я с Софлией был согласен. Если не тренироваться, тело никогда не примет предмет ранга эпический». Отливающий золотом предмет выпал из босса 90-го этажа. Это были красивые перчатки, идеально подошедшие Софлии, умудрившиеся содрать с меня кожу и мясо. Стоило их только коснуться. Боль была адской. Это произошло неделю назад. С тех пор предметов ранга эпическое нам не выпадало, но каждый день Софлия заставляла меня страдать, передавая предмет. Постепенно начал появляться результат. Вчера, к примеру, с костей на руках слезло не все мясо, что-то осталось. Такими темпами, если пойдет, через пару недель я буду ограничиваться только электрическими ударами, как когда-то было с предметами ранга редкое. Но для этого требовались ежедневные тренировки и, что приятно, Софлия не только ни разу не отказала, но еще и сама настаивала на том, чтобы я становился сильнее. Чудо не произошло, за сутки мое тело не обрело невероятную крепость, разве что мышц на костях осталось чуть больше, чем вчера. Эльфийка помогла мне выпить игровое зелье лечения и надела печатки обратно. Когда они находились на ней, на меня не действовали. Ужин и купание в компании с красивой девушкой оказались прекрасны. И хотя за прошедшее время я не перестал относиться к Софлии иначе, сама ушастая, кажется, погрузилась в ощущение свободы. С каждым разом она будто проверяла, насколько далеко может зайти. 12 релизов – не тот срок, чтобы присытиться жизнью. О той теме, о которой должен был состояться диалог после первой нашей совместной ночи, мы так и не поговорили. Но я прекрасно понимал, что происходит. Софлия – падшая, но она одна. А я не только боевой маг-универсал, с кучей звезд, выпитых флаконов, и вообще красавчик, но и тоже падший. И вполне мог бы занять в новой, пока еще не появившейся структуре, место если не заместителя, то главного громила уж точно. А потому ушастой была нужна моя лояльность. Ну и, разумеется, физическое удовольствие тоже отметать не стоит, но оно – всего лишь приятное приложение к основной цели. Да, в теории у Софлии могли бы найтись сторонники среди тех, кто остался в структуре Нали, но по факту никто за ушастой не пошел, а значит, они либо не верят в нее самому, либо боятся Нали до дрожи в коленях. И я бы скорее поставил на первое, учитывая весь мой опыт общения с эльфами. Не писи недостойны великого звания падших, а раз так, то и с теми, кто заявляет обратное, истинным эльфам не по пути. Меня это все не волновало, но и спешить с разговором я не собирался. Было очевидно, что моя напарница отложит тему до момента, как мы закроем подземелье. Сейчас нам предстояло сосредоточиться на бое с финальным боссом демонического подземелья, а не строить далеко идущие планы по умерщвлению игроков, которых игра тут же нарожает в промышленном масштабе, чтобы соблюсти баланс по количеству игроков. Хотя у меня вообще мелькала мысль о том, что если остальные миры уничтожаются, то, может быть, родной мир эльфов тоже стерт, а новые ушастые, всего лишь возрождающиеся жители своего мира, которым стерли память, и тогда нужно просто всех перебить, пока они не кончатся. Может быть, тогда на место эльфов придет другая раса, чем люди не эльфы. В смысле, почему бы и нам не стать игроками? Ты готов? Спросила Софлия, подойдя к спуску на последний этаж. Готов? Кивнул я, закидывая Глефу на плечо. Мы одновременно шагнули в пещеру, в которой были прорублены ступени, и пространство мгновенно изменилось. Только что позади был цветущий лес и светлый день, как перед нами возник полумрак глубокого подземелья, испещренный растущими из потолка и стен гигантскими кристаллами алого цвета. Они источали соответствующее освещение, окрашивая уровень в кровавый оттенок. Но это я отметил машинально. Мой взгляд был прикован к черному трону, который, казалось, поглощал весь свет. На его вершине сидел самый настоящий дьявол, каким его изображали на земле. Рогатая голова, золотые глаза, красная кожа, черные когти и козлиные ноги дополняли образ. Белфагар неистовый, хозяин бездны, S+ ранг. При виде нас финальный босс стал медленно подниматься со своего трона. Вытянув руку в сторону, краснокожий демон призвал изящный двуручный меч, источающий привычную дымку пожирающей плоть ауры. Я ожидал какого-то диалога, обвинений в слабости или еще чего-то подобного, но враг окутался жирным коптящим пламенем и мгновенно переместился к подножию трона. Без единого слова Белфагар взмахнул мечом, рассекая само пространство, и из разреза к нам прибыли суккубы. На этот раз демоницы не тратили времени на попытки соблазнения, сразу же бросились в атаку, орудуя костяными хлыстами. Прибыло всего 6 тварей S-ранга, к тому же имен у них не было, но двигались они куда быстрее младшего совета. «Мои», бросила Софелия, ускоряясь до пока невозможных для меня скоростей. Кивнув, скорее уже сам себе, я двинулся к главному демону подземелья, ускоряясь с каждым шагом. Белфагар раскалил пасть и выдохнул в мою сторону поток демонической ауры. Пришлось уворачиваться, прыгая с помощью глефы, как с шестом, но расстояние между нами стремительно сокращалось. Новым взмахом своего меча демон призвал генерала демонов. Огромный кентавр побежал в мою сторону, на ходу вынимая источающее демоническую ауру копье из воздуха. Вот только огненный шторм поглотил монстра без остатка. Это в Ордале я не мог развернуться, там были мирные жители. Здесь же, кроме будущих трупов, нет никого. На пол пещеры посыпались мертвые останки, которые тут же переработались браслетом Софелии. Эльфийка успевала не только кружить по залу, сражаясь с суккубами, но и следить за окружением. Так что, когда я уничтожил генерала, ушастая быстро добралась до добычи. Белфагар зарычал от гнева и пошел в атаку. С призывом явно случились какие-то проблемы, меч в очередной раз вспорол воздух, но новых тварей не появилось. Мне же удалось уклониться, пропуская чудовищное лезвие в миллиметрах от моего лица. Я даже ощутил, как кожа тянется вслед за провалившимся оружием, настолько силен был удар, что меня засасывало в образованное им безвоздушное пространство. Но на мои движения это никак не повлияло, глефа дотянулась до груди босса. Лезвие коснулось кожи Белфагара и пронзило ее, погрузившись лишь самым кончиком. «Авада Кедавра, твою мать!» — выдохнул я, посылая заряд молнии через оружие. Я вложил в это заклинание всю доступную мне магию и услышал, как трещит шерсть на ногах врага. Босса трясло несколько секунд, до моих ноздрей донесся запах паленой плоти. Но вот его глаза обрели осмысленность, и Белфагар мгновенно переместился на другой конец пещеры. Огромный демонический меч остался валяться на земле. Не самое простое оружие, от него исходило золотое свечение. Коснусь такого, сдохну. Ладно, потеряю конечность, что в текущих реалиях равносильно смерти. Но и оставлять Белфагару подобный подарок я не собирался. Демон может вернуться и сгробастать свое оружие обратно. Значит что? Значит, в очередной раз признаем, что Софелия совершила невероятный подвиг, притащив мне распылитель. В моих руках появилась пустая колба и, мысленно открыв функционал распыления, я перенес в него образ меча. Демон вытянул в сторону своего оружия лапу. Явно желал призвать его или и вовсе начать орудовать им с помощью телекинеза. Но не тут-то было. Схватки с демонами научили меня быть осторожным и запасливым. В руке потеплело и, прежде чем закинуть колбу в безразмерную сумку, я успел глянуть описание, что над ней появилось. Колба с пыльцой опыта предметов эпического ранга. Заполняемость 77%. Это какого же уровня было оружие, что оно при распылении дало столько пыльцы, да еще и эпического ранга? Взвизгнула последняя суккуба, и Софелия встала рядом со мной. Неплохо размялись, с жесткой усмешкой объявила она. «Дай теперь я попробую потанцевать». Я кивнул, смещаясь в сторону. Оставшийся в одиночестве демон пытался регенерировать, под его ногами одна за другой возникали алые печати. Выглядели они зловеще, но я уже знал этот ритуальный рисунок, и знал, чего от него ожидать. Как и Софелия, вихрь ледяного воздуха ударил в демона, срывая его с начавшей работать печати. Магия босса отработала в холостую, а самого его швырнуло мордой в трон. Демон поднялся на ноги и, вытащив из воздуха новый меч, ринулся в ближний бой. Я пошел ему наперерез, и клинок двуручника высек искры из моей глефы. Запасной меч Белфагара оказался не таким смертоносным. Я добавил в свое оружие усиление магии воздуха, и меч вырвало из рук босса, отшвырнув его куда-то вверх. «Простая редкая болванка, неинтересно». Оставшись с пустыми руками, босс вновь распахнул пасть, чтобы выдохнуть демоническую дымку, но я успел ударить пяткой глефы по нижней челюсти, заставляя врага задрать башку к потолку. Струя вредоносной магии ушла в потолок, не нанеся нам ни капли урона, а я уже вонзил лезвие врагу в левое бедро. Он отмахнулся когтями, заставляя меня разорвать дистанцию, и в этот момент Белфагар окутало пламя, Софелия не отдыхала. Я присоединился, усиливая чары ушастой. Совместная атака двух боевых магов превратила босса в пылающий факел. Он дернулся, стараясь убраться телепортацией, но вместо этого рухнул на одно колено. «Добей его!» — крикнула Софелия, которую я не видел из-за высокого пламени. Сместившись в сторону, я изо всех сил обрушил глефу на монстра. Лезвие ударило по склоненной шее Белфагара, но вместо того, чтобы перерубить ее, только повредило кожу и мясо. Глефа необычного ранга оказалась слишком слаба для существа S+ ранга. Тем не менее физику никто не отменял. После моего удара демон рухнул вперед, ударившись мордой об пол. Волна демонической ауры, которую Белфагар исторг из себя, заставила меня отступить и выпить лечебное зелье. Неприятная штука. Вот только стоило боссу сместиться очередным переносом в сторону, он тут же выпучил глаза и схватился за шею. Возникшая за его спиной Софелия уперла ногу в поясницу врага и, подпрыгнув, перенесла весь свой вес на тело демона. Сжатая в ее руках струна, перетягивающая шею монстру, тут же вспыхнула веселым оранжевым огнем. Я не стал ждать, чем это кончится, рванул на помощь ушастый, на бегу занося глефу для удара. Магия наполнила мои мышцы мощью, я почувствовал, как трещит от нагрузки тело и, подскочив к сражающимся, обрушил свое оружие прямо между выпученных глаз чудовища. Такого обращения Белфагар не выдержал. Его рожа лопнула, пропуская лезвие глефы, и это движение окончилось только тогда, когда столкнулась с пылающей нитью Софелии. Ушастая выпустила свое оружие, я отступил на шаг, а вот демон с грохотом рухнул на пол пещеры, чтобы уже никогда с него не подняться. В наступившей тишине какое-то время раздавалось лишь наше с Софелией тяжелое дыхание. Бой занял мало времени, но работа на пределе сил выматывала похлеще любого затяжного сражения. Спустя какое-то время Софелия двинула рукой, и тело Белфагара неистового исчезло, распавшись на составные части. Не осталось даже крови, все тело демона S+ ранга пошло на дело. Я даже сглотнул, увидев большой магокамень, сияющий золотым светом. Такой же показывал Алкрат, делая ставку на мой бой с Сигизмундом. Магокамень, за который можно купить всю провинцию Ордал вместе со всеми эльфами, что там находится. Однако разобраться, что делать с добычей, мы не успели. Раздался голос системы. «Падшие, вы уничтожили региональное подземелье. Чтобы получить свою награду, идите дальше. Ваша награда ждет вас возле места силы». Мы с Софелией переглянулись. Рядом с первой кучей, созданной эльфийкой, находилась вторая, предметы, выпавшие из босса. 7 доспехов ранга эпическая. Я кивнул на эту золотую кучу. «Забирай», — озвучил я. «Даже если это не сделает тебя сильнее Нали, то явно сравняет в силе. Магокамень я заберу, буду на нем тренировать устойчивость. Отказываться не буду», — дважды повторять Софелии не требовалось, и спустя мгновение на ней красовалась обновка. Демонические предметы ранга эпическая. Кто еще из игроков этого релиза может таким похвастаться? Ресурсы забрал я, в очередной раз порадовавшись тому, что моя безразмерная сумка мастерски скрывает вес размещенных в ней предметов. Полагаю, несколько десятков тонн всякой гадости там уже находилось. Большой магокамень ранга эпическая отправился в сумку падшего, в обычной ему делать было нечего. Взявшись с Софелией за руки, как какие-то школьники, мы двинулись в поисках места силы. Им, что неудивительно, оказался трон, на котором совсем недавно восседал босс регионального подземелья. Стоило поставить ногу на ступеньку, как нас перенесло на вершину подиума. Теперь можно было оценить реальную высоту места, где находилась статусная табуретка. Если упадешь отсюда, костей точно не соберешь. Проекция системы уже сидела на троне, закинув ногу на ногу. Рогатая бабка смотрела на нас равнодушно, словно это не мы вдвоем совершили невозможное, уничтожив тематическое подземелье. Да, немного смухлевали, но правилами такой мухлёж запрещен не был. «Начну с тебя, Софелия», — заговорила старуха. «Ты прошла испытание, поэтому заслужила свою награду. Мою спутницу окутала дымка, На мгновение мне показалось, что тело ушастой растворилось в этом тумане, но иллюзия тут же закончилась, а Сафалия сделал глубокий вдох и открыла глаза. Там читалось ошеломление. «Тебе предстоит еще много испытаний, падшая», — продолжила голограмма системы, «прежде чем ты станешь действительно значимой фигурой в этом мире. Однако уже сейчас с тобой будут считаться. Уже сейчас ты привлекла к себе внимание тех, о существовании кого ты даже не подозревала. Разберись с этим вниманием, выживи, и тогда мы поговорим еще раз. Справишься, получишь награду. Не справишься, умрешь. Тот, кто изъявил желание стать значимым, должен отвечать за свои слова. Это твое индивидуальное задание, на которое я отвожу тебе год. Ключевые персонажи обязаны доказывать свою собственную силу, а не силу группы. Теперь выбери свой бонус падшего». Сафалия коснулась браслета, после чего отступила в сторону. «Все, что моя спутница хотела, получила. Даже, как я понял, новое задание, по сложности ничуть не легче, чем уничтожение регионального подземелья. Теперь ты, локальное существо релиза Земля», — старуха повернулась в мою сторону. «Неожиданно ты оказался сильнее, чем изначально предполагалось. Уничтожение регионального подземелья сильно ударит по игрокам. Для того, чтобы получить все три ключа, необходимых для открытия мирового подземелья, им теперь придется постараться. За всю историю игры такого еще ни разу не случалось, что сильно развязывает мне руки в маневрах. Теперь все, что я введу, будет иметь причину. Это радует и заслуживает достойной награды. Давай для начала определимся с твоим бонусом падшего. В отличие от Сафали, мне пришлось касаться трона. Перед моими глазами появился огромный список доступных свойств. Они начали мелькать с немыслимой скоростью, пока не остановились на одной строке. Плюс 4% шанс при убийстве игрока убить его окончательной смертью. Отныне у тебя есть 5% на то, что твой удар отправит игрока не на перерождение, а убьет его, — озвучила мое свойство рогатая старуха. Говорила она, видимо, для того, чтобы Сафалия услышала, что мне выпало. Раз ушастой теперь придется основывать новое течение падших, она должна знать, на что способны ее потенциальные союзники. Наверное, замечательно, когда каждое 20-е убийство игрока будет заканчиваться летальным исходом, но меня такой поворот событий не внушал. Поэтому, прежде чем система пошла дальше, я произнес: «Если я покину уничтоженное подземелье без свойств боевого мага, меня убьют. Эльфы не знают, что я уже уничтожил два обычных подземелья, но потерю регионального скрыть не удастся», — проговорил я, не сводя взгляда с проекции системы. «Или удастся. О том, что одно из трех региональных подземелий уничтожено, игроков уже оповестили», — произнесла рогатая старуха. «Как и о том, кто сумел это сделать, верно», — уточнил я, заслужив короткий кивок. «Меня уже сдали не только великим кланам, но и обычным игрокам. Отныне врагов у отдельно взятого локального существа Майкла из релиза Земля разом увеличилось на 1 миллион штук. Минус 1, если Сафалию не считать. Твое уточнение логично и обосновано. Локальное существо текущего релиза», — неожиданно легко согласилась старушка. «Один вопрос: защита, поддержка или нападение?» «Защита», — ответил я без раздумий. «Стеклянной пушкой, что умрет от любого чиха, быть не хочу». Ситуация с мелькающими свойствами повторилась. Когда они замерли, над браслетом появилось оповещение: «Весь получаемый урон уменьшается на 20%. Это одно из сильнейших защитных свойств, доступных локальным существам», — произнесла система, на этот раз не став озвучивать для Сафали описание, однако меня тут же обломали. «О том, что у тебя есть это свойство, будет видно всем игрокам. Это слишком значимое усиление, чтобы его скрывать. С бонусами падшего и боевого мага мы определились», — я кивнул. «Бонусы меня более чем устраивали. Теперь о награде за уничтожение регионального подземелья. Как уже было сказано, это сильно развязывает мне руки в части обновления нового функционала, поэтому и награда за такое должна быть соответствующей. Я внимательно следила за тем, как вы проходите подземелье, поэтому приняла вполне разумное решение, как мне кажется», — произнесла она. «В качестве награды твой игровой браслет обретет все свойства, доступные обычным игрокам. Согласен ли ты, локальное существо решило Земля, вступить на путь ключевого персонажа?» «Да», — вновь ответил я без каких-либо раздумий. «Да будет так, Майкл с Земли», — ответила система. Впервые она назвала меня по имени, без всяких там «локальное существо» или «непись». Последнее, Правда, она не любила. Мне нужно время, чтобы подготовить для тебя путь становления ключевым персонажем. Первый шаг уже определен. Через год тебе предстоит выступить в качестве героя на турнире четырех. Не обязательно выигрывать турнир, ты должен до него дожить. Справишься, получишь следующее задание. Не справишься, умрешь. Ключевые персонажи не имеют права быть слабыми, повторила она то же напутствие, что давала Софли. На этом все. Старуха на троне поднялась на ноги и объявила. Первое тематическое региональное подземелье уничтожено, сказала она. У вас еще есть время, чтобы закончить здесь свои дела. Портал будет ждать вас в течение 15 минут. Стоило голограмме исчезнуть, как у подножия трона открылся уже знакомый мне портал. Сквозь него не было видно, куда он ведет, но вряд ли к нам кто-то сможет ворваться. Мы переглянулись с эльфийкой и хором произнесли. Сундук. Таковой обнаружился с обратной стороны трона и внешне ничем не отличался от тех, с которыми мы уже встречались. Стоило эльфийке его коснуться и заглянуть внутрь, как она только что в ладоши не захлопала. «Реликтовый лук!» — воскликнула ушастая. «Я впервые вижу предмет максимального ранга. Майкл, это невероятно!» «Файлинар, лук сияния рассвета. Ранг, реликтовый. Уровень, 200. Предмет не инициирован. Да, это было невероятно. Конечно, вот только мне крайне хотелось, чтобы он перестал существовать. Ощущения были такими, словно рядом находится открытый огонь жуткой силы. Ни я, ни Софелия не могли взять такую ценность в руки. Да, даже эльфийка не смогла донести руку до лука, одернув ее с возгласом боли. Предмет ранга реликтовый оказался нам не по зубам. Значит что? Значит, нужно его уничтожить. 200 уровней. Это 5 заполненных колб 1 го-класса. Вы не можете распылить предмет ранга реликтовый, даже без пояснений. Сообщение выскочило в функционале распылителя, как только я попытался спроецировать мем Файринор. «Оставляем», — предложил я, отходя от сундука. «Рисковать я не намерена», — согласилась Софелия, выдыхая и отступая от награды. «Пускай исчезнет вместе с подземельем. Я даже не уверена, что безразмерный мешок выдержит такую мощь». Вновь взявшись за руки, мы с Софелией сделали шаг от трона и очутились рядом с порталом. «Пора возвращаться», — глядя на спутницу, — спросил я. Софелия прильнула ко мне, обняла за шею и крепко поцеловала в губы. «Спасибо, Майкл». И, не дожидаясь меня, нырнула в портал, перед прыжком превратившись в Эльмиору. Превратился в боевого мага и я, еще раз убедившись, что на мне нет ни одной синей инициированной вещи. В зеленых бегать было уже как-то глупо. Разве что глефа ранга необычная оставалась у меня с прошлой жизни, так как демоническое оружие брать я не решился. Все остальное уже заменил. Мгновение дезориентации, когда портал поглотил моего персонажа, и я оказался стоящим перед зданием гильдии авантюристов. Вот только принадлежало оно не великому клану Драфтер. Меня перенесло к тому самому филиалу гильдии авантюристов, что находилось возле регионального подземелья великого клана Алирант. Мое появление вызвало фурор. Не каждый день посреди улицы открывается портал и из него вываливается непись в полной экипировке 80+ уровня, да еще и ранга редкая. Так мало того, что появился я, в метре от меня валялся фиолетовый лук, к которому, я уверен, никто не то что в городе, во всем релизе прикоснуться не сможет. Игра не только не позволила мне его распылить, так еще и в подземелье не оставила. Реликтовый предмет должен найти своего хозяина. Таков был посыл игры. Плевать, пусть валяется на земле. Я в сторону этого жуткого предмета даже смотреть не стану. Он мне точно не по зубам. Майкл, удивленно уточнил администратор за стойкой. Я немедленно зову главу. Пожалуйста, никуда не уходи. Я лишь кивнул и осмотрелся. Софли нигде не было, но я не сомневался, что ее перенесло в совсем другое место. Туда, где она продолжит свой путь становления ключевым персонажем. Надо же, система на этот раз сама подумала о том, что своих падших нужно защищать. Представляю, что со мной сделал бы великий клан Драфтер, если бы я появился у них под носом. В зале гильдии никого не было, так что я занял первый попавшийся столик. Все игроки и наемники сейчас находились в региональном подземелье неподалеку, уничтожая демонов. Делают то, что уже сумели сделать мы с Софелией. Двери в гильдию авантюристов открылись, и на пороге появился Лой. Скиталец смерил меня взглядом, видимо, считывая свойства, после чего подошел и устроился на стул рядом. «Пиво!» – потребовал Лой. Судя по тому, как забегали регистраторши, моего преподавателя здесь знали. Дождавшись, пока ему принесут выпить. Лой отхлебнул, скорчил недовольное лицо, разочаровавшись в качестве местного пойла, после чего произнес: «Два месяца, ученик, тебя не было 2 месяца. Ты чем занимался все это время?» «Эльфиек соблазнял», — ответил я. «Такого отношения я не ожидал. Крики, допрос с пристрастием, полный обыск, да просто уничтожение на месте, я был готов к чему угодно, только не к обвинению меня в том, что я оказался слишком нерасторопным». Вот и ляпнул первое, что пришло в голову. Причем не соврал же, пусть и не я, а меня соблазнила эльфийка, суть от этого не меняется. Лой усмехнулся удачной шутке и надавил на меня какой-то способностью. Со стороны послышался шум падающих тел, регистраторши, бармен, несколько случайных гостей, что зашли сюда, все грохнулись на пол. Если бы не стол, в который мне удалось вцепиться, грохнулся бы я. Давление было жутким и, как я понял, распространялось на окружающих, а не било в конкретную цель. Лой давил недолго, убрав способность, он усмехнулся. «Что же, 2 месяца не прошли для тебя даром», — сообщил он. «Можем нагнать отставание, если будешь стараться, разумеется. Сдавай магические предметы и следуй за мной. Все», — уточнил я, — «даже те, что на мне». «Естественно, мои ученики не должны ходить в демонических обносках. Вываливай все на стойку». «Не влезет», — произнес я, оценив размеры стойки регистраторш. Лой проявил эмоции, он вопросительно поднял бровь. Видимо, не такого ответа он от меня ожидал. «Но что я сделаю, если все действительно не влезет?» Мое заявление явно услышали, и вскоре мы очутились на складе. «Давай, удивляй», — потребовал Лой. Я начал стаскивать с себя неинициированные предметы, швыряя их перед собой. Когда полностью разделся, начал опустошать безразмерную сумку. Все же правильно я поступил, не став распылять всю нашу добычу. Софелия лишь качала головой, выражая свое несогласие, но не спорила, мне требовалась подстраховка. Что могу сказать, склада едва хватило, чтобы вместить все, что мне было лень распылять. Предметы были разного ранга, от обычного до редкого, и их оказалось действительно много. Лой хмыкнул и уважительно покачал головой. «Неплохой улов», — заявил скиталец. «Я бы даже мог сказать, что великолепный. Эпического ранга, как я понимаю, здесь нет. Пробовал затащить в сумку, лишился руки, даже врать особо не пришлось. Эпический магокамень лежал в сумке падшего, но говорить про это я никому не собирался. Так что оставил все там, как и лук», — добавил я. «Но его почему-то выкинуло вслед за мной. Реликтовые предметы не могут исчезнуть просто так», — зачем-то пояснил Лой. «Дай сумку. Хочу убедиться, что к тебе вопросов не возникнет. Не хочется сталкиваться с игроками из-за случайно завалявшегося магического предмета». Лой явно хотел посмотреть на мои ингредиенты, но возражать я не посмел. «Не сейчас». Поэтому спокойно протянул Лою свою сумку, невозмутимо глядя на то, как он в ней копается. «Я передам Леандеру список того, что у тебя есть», — заявил Лой, возвращая мою безразмерную сумку. «Вроде маскирующийся эльф ничего не забрал, но уверенным быть я не мог. Мой браслет еще не сделал полную опись всего моего имущества». Лой же еще раз посмотрел на меня и произнес: «Сигизмунд вернулся и уже вовсю тренируется. С Николь ты скоро встретишься, она переехала в Ло», — сообщил последние новости он. Герой великого клана Алирант продолжает геройствовать, добравшись до 8-го зелья небесного стрелка. «За твоих детей я заплатил сразу за год, так что вернешь мне потом долг. Я скажу, какими ресурсами. Что еще? Да, через месяц у тебя отборочные соревнования Академии региона Миран. Считай, что завтра. Так что соберись, студент магической академии Ло. Спокойной жизни в ближайшее время у тебя не будет».